235. Урусвати знает, насколько бесполезно заниматься астрономией без понимания психической энергии и тонкого тела. При рассуждениях о дальних мирах нужно прежде всего отрешиться от земных мерил. Можно потонуть в астрономических цифрах, но они не приблизят к сотрудничеству с дальними мирами. Даже спектральный анализ окружен многими условностями. Все механические приборы не могут приблизить сотрудничество с дальними мирами. Из миллиардов небесных тел могут быть усмотрены еще сотни, но самый мощный телескоп будет ничтожен сравнительно с действительностью беспредельности. Но будем относиться с уважением к каждому научному заданию. К шагам познания следует добавлять и психическую мощь. В обсерватории пусть будут допущены честные ясновидящие. Пусть механика и психика соединятся. Всякий опыт требует подтверждения. Не будем удивляться, если указанное сотрудничество потребует много координации и проверок. Каждое сопоставление дает новые мысли и тем само по себе уже полезно. Вавилон и Египет уже пользовались такими сопоставлениями. К сожалению, механика тогда не могла способствовать психической энергии, и настоящей координации нельзя было достичь. В нашей башне работа производится на соответствии двух основ. Только так можно взаимно корректировать выводы. Трудно представить себе всю сложность междупланетных условий. Даже при начальном воздухоплавании люди наталкивались на необъяснимые препятствия. Продолжим это соображение в беспредельность. Так существуют эксперименты, в которых ясновидящие могут быть весьма полезны. При разрежении атмосферы особенно могут проявиться незримые силы, и получится очень сильный химизм. Лучи планет могут соединиться с таким химизмом. Отсюда происходят неисчислимые вариации сочетаний. Какое широкое поле для исследований, если испытатели отбросят предрассудки. Мыслитель не однажды указывал на сочетание рассудка с сердцем. Познающий не может быть бессердечным. Если ученый жесток, значит, он не будет близок к истине. Если ученый упрям, он недостоин познания. Если ученый уныл, значит, он лишен глаза на сокровища природы. Если ученый не может приступить к ограничению вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой. Говорю много о мыслителе, ибо нужно помнить о его неустанной работе. Вековой труд был положен на углубление мысли. Без такого самопожертвования невозможно достичь передачи мысли на такое огромное расстояние. Потому смешны те, кто думает в течение 3 лет постичь и достичь. Суть не во времени, но в степени устремления.